Эпилог. Крики чаек и пение других птиц перемешиваются с шелестом маленьких волн. Нос улавливает запах цветов и нотки недавно скошенной травы. От красивой цветочной арки, у которой мы стоим на высоком берегу широкой реки, открываются потрясающие виды. Дима стоит передо мной в строгом костюме. Высокий, статный. Можно повторно влюбиться. И не раз. Я в свадебном платье, на которое мужчина не поскупился, хотя я и настаивала на более бюджетном варианте. Но это мне сразу понравилось, что не укрылось от взгляда мужчины. Гости нашей свадьбы притихли во время речи регистратора. «Всю жизнь. Искренне ли ваши намерения и чувства? Готовы принять великий долг друг перед другом и будущим ваших детей? Ответьте!» И мы по очереди отвечаем согласием, смотря друг на друга счастливыми глазами. Этот день очень знаменательный для нас всех. А завтра мы соберемся и уедем в свадебное путешествие. Все вместе, всей семьей. И в эту семью входят не только мы с Димой и детьми, в нашей семье и Алексей со Светой. Ваня на самом деле оказался родным ребенком Лёши. Ох, как они оба радовались! Рыжий устроил грандиозный праздник по этому поводу. О его проступке я так и не рассказала Диме. Незачем. Да и наши отношения быстро наладились, когда он перестал видеть во мне угрозу для Светиного счастья. Та, кстати, уже познакомилась с каким-то парнем, начала встречаться. Но знакомить его с братом не спешит. Уж очень тот серьезно настроен на подбор кандидата в ее мужья. Он и сам бы этот отбор не прошел. Алексей, как и предложили фантазирующие дети, стал жить с Ваней рядом с нами в большом доме, через участок от нас. Он почти тут же выкупил его после подтверждения отцовства. Наши дети постоянно бегают туда-сюда. Вскоре, конечно, навели шороху по всей улице. Но это совсем другая история. Перед тем, как дать нам разрешение надевать друг другу кольца, регистратор спрашивает гостей. Имеются ли те, кто против или не согласен с этим союзом? Если да, то пусть скажут сейчас или молчат вовеки. После вопроса наши дети, что наряженные стоят в ряд рядом с нами, поворачиваются к гостям. Смотрят на них с подозрительностью и прищуром. Кто-то корчит сердитую мордочку. А Варя так и вообще кулак всем показывает, чтобы никто из них не пикнул. Никто, конечно же, и не осмеливается. Да и ничто больше не сможет помешать нам всем быть счастливыми. Мы счастливые надеваем кольца и под крики «Горько!» сливаемся в поцелуе, теряя связь с реальностью.